Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 119. Кулак, прилетевший с небес. Наступила ночь, и город поглотили сумерки. Обычно в это время город был светится огнями, но сейчас не было видно практически ничего. Моросил дождик, и был слышен рёв, раздающийся то тут, то там. Такая атмосфера заставляла усомниться. Живут ли тут люди? В районе Минвэнь, который уже частично эвакуировали, повсюду лежали тела. Каждую секунду монстры вытаскивали из-под обломков новые тела и тут же съедали. В это время закат все еще тускло освещал часть города. На улицах буйствовали толпы животных, которые были в ярости от того, что какие-то людишки разрушили важный для них проход. Несмотря на то, что животных было много, они все еще не смогли полностью захватить город. Монстр мешал наслаждаться трапезой мысли о том, что их вход в город был уничтожен. Многие из животных яростно преследовали магов, разрушивших проход. Их злость была настолько сильна, что даже страх перед колдунами среднего уровня отошел на второй план. Они безжалостно преследовали и убивали каждого, кого могли поймать. Большая часть сильных магов уже была убита монстрами, но им этого было мало. Животные преследовали и убивали даже самых слабых. «Хватит, Ло Юньбо, нам не убежать!» сказала Пан Ли Цзюнь. Ло Юньбо опечалился. Изначально выйти на это задание было все равно, что купить билеты в один конец. Ворота уже были разрушены, Чэнь Цзюнь Гуань принес себя в жертву. Все эти маги начального уровня. У них не было никакого шанса сбежать от монстров. «Что это за глупости? Конечно же, я смогу сбежать от них!» Со злостью в голосе ответил Ло Юньбо. Он не собирался сдаваться. По сравнению с обычными людьми, боевые маги непоколебимы и совершенно не боятся смерти. Если от них понадобится пожертвовать собой, то они не будут медлить. Задание было уже выполнено. Чэнь Цзюнь Гуань, используя последнюю магическую силу, проложил им путь. Своим примером он показал, что даже перед ликом смерти нельзя сдаваться. «Когда это его жизнь была важна?» – подумал Ло Юньбо. В городе Бо умерло уже слишком много людей. Ло Юньбо не хотел, чтобы погибло еще больше. Также он не хотел, чтобы его товарищ по команде, Пан Ли Цзюнь, погибла. Он не хотел сдаваться. Он хотел, чтобы все монстры были изгнаны, чтобы город Бо стремительно восстановился после разрушений. Ло Юньбо не желал слышать ужасные крики и жалобные стоны. Он не хотел умирать и запрещал Пан Ли Цзюнь просто так сдаваться. Вдруг впереди на перекрестке появились 6 одноглазых волков, преграждающих путь героям. На той улице не было никаких переулков. Сзади их уже нагоняли другие монстры. Лицо Пан Ли Цзюнь приобрело спокойный вид. Она в самом деле не хотела бессмысленно бороться. Даже если количество монстров, бегущих сзади, перевалит за 100, им их не догнать. Пока маги бежали по этой улице, у них еще была небольшая надежда. Те 6 волков прибежали на вой других монстров. Если еще чуть-чуть постараться, то можно изменить исход погони. Ло Юньбо посмотрел вокруг в поиске каких-либо возможностей сбежать, но ничего не нашел. Только заметил, что с крыши здания, расположенного неподалеку, исходило какое-то огненного цвета свечение. «Сгори!» Глаза ослепило разрушающее все вокруг пламя. Конечно же, это был пылающий кулак Мо Фаня. В этот короткий промежуток времени пламя осветило весь мрачный квартал. На крыше здания, подобно какому-то огненному духу, покрытому огнем с головы до ног, стоял Мо Фань. Воздух вокруг него был очень горячим. Огромный, освещающий все вокруг, похожий на метеорит, огненный кулак стремительно полетел в сторону перекрестка, на котором были монстры. Огромный огненный кулак уничтожил все живое на перекрестке. Монстры не были готовы к такому повороту событий и даже не успели испугаться. Приземлившись прямо посередине, огненный кулак оставил огромный след на перекрестке. «Это...» – ошеломленно сказали Пан Ли Цзюнь и Ло Юньбо вместе. «Как же можно было выразить словами ощущения, которые испытывали наши спасенные герои?» У Ло Юньбо была хорошая реакция, поэтому он тут же, использовав магию ветра, подхватил Пан Ли Цзюнь и устремился вперед. Он посмотрел на крышу, от которой только что исходил свет. Тот огненный силуэт. Почему же он кажется таким знакомым? Он похож на Мо Фаня. Ему что, показалось? Пан Ли Цзюнь никак не ожидал, что в такой страшный момент может произойти чудо. Их спасителем был таинственный мужчина с той крыши. Кто же он? В городе Бо что, еще есть такие выдающиеся люди? Почему же он помог им? После того, как свет огня погас, район снова полностью поглотила тьма. Синься смотрел на красивый рисунок, оставшийся в том месте, куда приземлился огненный кулак. Синься знала Мо Фаня как человека нежного и заботливого, но она совершенно не могла себе представить, что он обладает такой разрушительной силой. «Ну что, я красавчик, да?» – спросил довольный Мо Фань. Синься вдруг поняла, как глупо выглядит, и ее щеки и уши сильно покраснели. Она не смела поднять глаза на Мо Фаня. Теперь она поняла, что это за ощущения, так часто описываемые в книгах, как бабочки в животе. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.